Глыба соли. В круглых стеклянных снарядах, стоявших на комоде вместе с приемником Балтика, отражались край стола и сидящие друг напротив друга отец с матерью. Максим держал в лапищах маленькую ладошку Маруси, то и дело припадая к ней губами. «Это за Шурку», — целовал он теплую выцветшую руку. «Это за Пелагейку». Это за Ульку, это за Юрку с Танькой, а это за Верку, Надюшку и всех последующих. Отец был немного под шофе, как, впрочем, всегда после рейса раскрасневшийся, широкомордый, добродушный, сентиментальный. «Люблю тебя, Марусенька. Как же люблю! Как люблю!» Он откинулся к пузатой коричневой Балтике и толстенным пальцем щелкнул левым тумблером. Затем туда-сюда покрутил правый. Красная стрелка заметалась по желто-лимонной шкале. Громкоговоритель, затянутый бежевой тканью, чихнул, зашуршал, забубнил на разные голоса и настроился, наконец, на нужный диапазон. Комнату залило многоголосье уральского хора. Белым снегом, ночь метельная ту стёжку замела, по которой я с тобой, родимый, рядышком прошла. «Да что ж так громко-то, Максим?» — нарочито хмурилась Маруся. «Детей перебудешь, только легли». Дети рождались у Максима Иванкина с интервалом домашних побывок. Воевал он долго. Финское, отечественное, японское. Хороших танкистов было много. Хорошие шоферы на вес золота. А за баранкой Максим сидел, сколько себя помнил. Лет с 10. Водил все, что движется. От комбайнов до автомобилей. Машины свои любил до смерти. Мыл кабину, кузов, чистил до блеска фары и номер, черным по белому, SA-65-65. Драил и приговаривал: «Царица моя, невеста». В войну его постоянно кидали с грузовика на танк и обратно. 3 года проработал личным шофером большого командира. Задача была четкой: в случае обстрела или бомбежки прикрыть начальника телом. Не прикроешь? Расстрел. Прикроешь? Орден. Вся грудь Максима была в орденах. Ими часто без спросу играли дети, цепляли себе на рубашки, менялись с ребятами из других семей. Медаль за освобождение Праги на сиреневой ленточке с синей полоской посередине хранилась в деревянной шкатулке. Замок открывался с легким звоном, словно оповещал о прикосновении к тайне. О Праге Максим рассказывал мало. Обмолвился как-то, что все трофейные подарки, которые он привез с войны, оттуда. Отрез розового парашютного шелка, какое-то женское белье и золотые часики для матери Евдокии. Баболда никогда часов не носила, да и время определять не умела, все спрашивала у внуков. Часто который? Эти часики по наследству достались Ульке и пылились тоже в каком-то комоде. Но что действительно впечатлило Максима в Европе, это румынские проститутки. Таких красивых и нарядных женщин танкист не видел никогда. Позже, качая на ноге свою младшенькую, любимую дочку Надю, он приговаривал: «Чернявенькая моя, румыночка, вырастешь, куплю тебе шелковую сорочку, шляпу кружевную и розовые панталоны в рюшечку». В целом Максима дети побаивались. Не из-за грубого слова или, упаси боже, шлепка, нет. Просто дома бывал отец редко, и шалить шуметь при себе не разрешал. Не подпускал животных к столу. У Иванкиных вечно за обедом возле мамы терлись кошки. Не велел держать в комнатах новорожденных ягнят. А где ж их держать, если овца зимой в сенях разродилась? Не позволял детям огрызаться Баболде, чего бы то ни говорила. Наказывал держать ее нить, тянувшуюся из прялки, столько времени, сколько Евдокии требовалось. Последнее правило ненавидели все. Более бестолковое времяпрепровождение сложно и придумать. Нитку можно было просто перекинуть через спинку стула или какой-нибудь крюк. Детей Максим любил по-своему. Приходил домой вечером и пересчитывал количество ног на печке. «Почему не 16, а 18?» — громыхал он басом. «Пап, у нас Севка Свистунов ночует. — отвечал какой-нибудь писклявый голос. «А, хорошо!» — гремел отец. «Больше ног — добро, меньше ног — худо!» К подкидышам относился как к родным. «Раз Маруся приняла в семью, значит, выкормим». Зойка была ярким примером. Появилось добро пожаловать. Ушла в интернат — тужить не будем. Или подберем кого, или нового родим. Имен не запоминал, своих-то путал с годами. Похожи все. Морды квадратные, носы картошкой, губки бантиком. Бантик был фирменный, иванкинский. Острая галочка между двумя бугорками. Этим и отличал своих от чужих. Имея к 40 годам 10 детей, никогда никого не держал на руках. Младенцев боялся до трясучки, говорил. «Дотронусь, рассыпется». И лишь подросших 4-5-леток брал себе на колени. Соседские бабы любили Максима до смерти. Во-первых, вернулся с войны живой. Во-вторых, на своих двоих, да еще и руки целы. В-третьих, как признавалась тетя Катя, пахнул мужиком настоящим, вот прям за версту. И не то чтобы Маруся его не обстирывала, толстая Катька имела в виду другое. Тот необъяснимый мускус молодого мужского тела, замешанный на походке в развалочку, русых кудрях до плеч и необъятной широты душу. Когда после рейса заходил Максим в шалман, то непременно угощал каждого пивом с селедкой. А детям со всей деревни раздавал карамельки-подушечки под млеющие взгляды прудищенских баб во главе с распутной, но, сука, красивой толстухой Катькой. «Эх, Катенька, распузатенька, в печку лазила, титьки мазала, выходила во двор, всем показывала!» Кричали на нее шебутные дети, а Катька смеялась белозубым ртом, откинув на спину густые локоны цвета овсяной муки. Баболда, редко выходившая на улицу, встречала Катьку и грозила ей узловатым пальцем. «Смотри, проститутка ты негожа, на Максима моего глаз положишь? Я тебе титьки-то расцарапаю, космы-то повыдергаю, трясти будет нечем». Катька качала головой и уходила, не желая связываться. Баболда словами не бросалась. Когда до нее дошли слухи, что Любка из соседней деревни слишком сладко с Максимом беседовала и чуть ли Маруси рога не наставила, она собрала баб и отправила делегацию Любку эту отметелить. Сама, правда, не доковыляла, осталась ждать у калитки. Дождавшись бабскую команду с хорошими вестями, успокоилась и пошла в дом. А в полночь подошла к супружеской кровати сына и крепко ухватила его за ухо. «Маруське изменишь? Прокляну окаянного!» Строго сказала она и, шаркая, вернулась к себе в комнату. Мария, тут же лежавшая, улыбнулась. Баболда любила ее только за глаза. Оставшись наедине, она беспрестанно ругала невестку, на чем свет стоит. Катька же по Максиму втихаря сохла. Подсаживалась в шалмане, когда тот накатывал стакан другой, и, заглядывая в глаза, слушала по сотому разу его истории. Как после победы погрузили их танки на платформы и отправили железной дорогой из Европы сразу на Японскую войну. А самих танкистов запихали в теплушки и послали следом за техникой. Потом, после Байкала, остановили. «Отбой!» Кинулись бойцы к своим танкам, да было поздно. Все трофейные подарки в кабинах местные жители разворовали по дороге. «Прямо встанет поезд с танками на полустанке», — говорил подвыпивший Максим. «А на него со всех концов бросаются обезумевшие люди. Чё ж, голод, нищета!» Тащили все из кабин. Ковры хотел Марусеньке привезти, пальто, сапоги. Все украли. Не попав на японскую войну, Максим вернулся домой. В рюкзаке были только небольшой отрез ткани, пара шелковых вещичек, те самые золотые часики да пачка писем от Марии. Писала она, что уматывается на военном заводе, что нечем кормить детей, что трудно есть пищу без соли. Соли нет совсем, а занять ее не у кого. Проезжая озеро Баскунчак, Максим спрыгнул с поезда, ножом отковырял розоватую сверкающую глыбу со дна и затолкал в рюкзак. В нескольких километрах от больших прудищ поезд притормаживал, словно яблоки с дерева с него спрыгивали те, кто жил вдоль русла реки Мочи. Иванкин тоже сиганул, да зацепился лямкой рюкзака за подножку вагона. Ноги были уже на земле, а поезд держал лямку и набирал скорость. Бежать стало невозможно. Нечеловеческая сила волокла его за собой, превратив в безвольную тряпку. Перед глазами вращались огромные железные колеса, отбивая ритм по стыкам рельсов. «Глупо!» — мелькнуло в голове. «До дома полчаса, до смерти секунда». Сапоги волочились по крупной гальке. Она крошилась, отскакивала от полотна и больно хлестала по щекам. В непроглядной предсмертной тьме всплыло лицо Марии на треснутом холсте, то ли Божьей матери, то ли жены его. Максим вдруг осознал, как они похожи в лике своем, в бесконечном смирении, во вселенском милосердии. «Марусенька!» — захрипел он и резко оторвался от злосчастной подножки. Колеса, казалось, еще долбили марш по его макушке. Голова гудела, сапоги сорвала, портянки размотала, мозоли до мяса стерла о щебни. Но Пресвятая Дева, он был жив. И война закончилась. И в рюкзаке глыба соли. И до дома полчаса.